Что тут началось? Идеологом развернувшейся атаки был Волошин, который в одном из своих интервью заявил, что при переходе к рынку вообще нет преступлений в области экономики. Дело, дескать, в том, что идет первоначальное накопление, а дальше все уляжется. Этот тезис продолжал проповедоваться и позже, правда, в несколько препарированном виде. Борис Березовский был более прагматичным. Передергивая мое заявление, подменив слова «экономические преступления» на «коммерсанты и предприниматели», он заявил: «Это был знак системе, и система начала действовать старыми КГБшными методами. Уверен, отмашка была дана Примаковым, и расплачивать за это придется именно ему». А дальше последовали фальсификации, подтасовки, подлоги, ложь, дезинформация, распространение любых невероятных слухов через тех журналистов, кто перешел на содержание Березовского. Нет настроения, да и нужды рассказывать обо всем этом. Но об одном сюжете все-таки хочу упомянуть, он весьма характерен. 17 декабря 1998 года в Белый дом пришел министр внутренних дел Степашин и положил мне на стол записку, в которой говорилось о том, что возвратить в Россию те громадные суммы, которые продолжают уплывать незаконно за рубеж, и размещаться на счетах в иностранных банках можно только через открытие уголовных дел. На записку у Степашина, там перечислялись несколько фамилий, но, кстати, не было Березовского, я отреагировал следующей резолюцией. Прошу проговорить вопрос с генеральным прокурором. Следует, не откладывая, открывать уголовные дела. Ущерб, нанесенный государству, огромен. Что можно было бы вернуть? Считал и считаю, что это был адекватный ответ на проблему, справедливо поставленную министром внутренних дел. Я возвратил Степашину эту записку с моей резолюцией из рук в руки. Она не проходила через канцелярию правительства. За моей резолюцией последовала резолюция Степашина. Рушайло В.Б. Кожевникову И.Н. Прошу совместно с Генпрокуратурой продолжить активное проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Усилить наши позиции в кредитно-финансовых учреждениях, обеспечив своевременное выявление фактов злоупотребления и нарушений. Проработать по линии Интерпола возможность возвращения похищенных средств. О ходе работы периодически докладывайте. Очередная информация Примакову к 5.1.99 года. Приводится по ксерокопии документа, переданного мне возмущенным Березовским, а также по публикации в «Новых известиях» за 15 октября 1999 года. Документ очутился у Березовского, и он начал его раскручивать. Вот, мол, где попался Примаков. Он приказал завести на меня уголовное дело, да и не только на меня. Это ли не превышение полномочий председателя правительства? Где закон, где справедливость? Можно было бы продолжить список этих риторических вопросов, столь любимых Борисом Абрамовичем. Чтобы настроить не только президента, но и широкие слои общественности против меня, выдумали так называемый список Примакова. Якобы я дал задание правоохранительным органам собрать компромат на 150 человек, и мне были представлены соответствующие материалы. Услужливые, далеко не бескорыстно «Новые известия» опубликовали этот список, заявив, что у них есть документальные доказательства. Список был составлен мастерски. Наряду с людьми, которых было нетрудно заподозрить в коррумпированности, в него попали лица, известные в обществе своей порядочностью, честностью. Смотрите, мол, на кого замахнулся Примаков.